Стихотворение Ларисы Вавулиной. Тебя обнять. Я руками тебя хочу обнять, покрушая их в бесконечность. Всю себя до капли отдать, умереть, чтобы стать океаном, который есть вечность. Я всем сердцем тебя хочу обнять, для того, чтоб любить, для того, чтоб ласкать и, любя и лаская, становиться тобой. Здесь, за гранью меня, бесконечный покой. В океане любви, чистой, нежной, живой, растворяется сердце, сливаясь с тобой. Здесь нет места отдельности бытия. Здесь живет лишь единое, высшее Я.